Со времени смерти стариков хозяйственные дела в деревне не только не улучшились, но, как видно из письма старосты, становились хуже. Ясно, что Илье Ильичу надо было самому съездить туда и на месте разыскать причину постепенного уменьшения доходов. Он и собирался сделать это, но все откладывал. Отчасти и потому, что поездка была для него подвигом, почти новым и неизвестным. Он в жизни совершил только одно путешествие, на долгих. Среди перин, ларцов, чемоданов, окороков, булок, всякой жареной и вареной скотины и птицы и в сопровождении нескольких слуг. Так он совершил единственную поездку из своей деревни до Москвы, и эту поездку взял за норму всех вообще путешествий. А теперь, слышал, он так не ездят. Надо скакать, сломя голову. Потом Илья Ильич откладывал свою поездку еще и от того, что не приготовился как следует заниматься своими делами. Он уж был не в отца и не в деда. Он учился, жил в свете. Все это наводило его на разные чуждые им соображения. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что долг всякого гражданина честными трудами поддерживать общее благосостояние. От этого большую часть узора жизни, которую он чертил в своем уединении, занимал новый, свежий, сообразный с потребностями времени план устройства имения и управления крестьянами. Основная идея плана, расположение, главные части — все давно готово у него в голове. Осталось только подробности, сметы и цифры. Он несколько лет неутомимо работает над планом. Думает, размышляет и ходя, и лежа, и в людях. То дополняет, то изменяет разные статьи, то возобновляет в памяти придуманное вчера и забытое ночью. А иногда вдруг, как молния, сверкнет новая неожиданная мысль и закипит в голове. И пойдет работа. Он не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой готовой мысли. Он сам творец и сам исполнитель своих идей. Он как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, потопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил, до тех пор, пока, наконец, голова утомится от тяжелой работы, и когда совесть скажет: «Довольно сделано сегодня для общего блага». Только тогда решается он отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую, менее деловую и строгую, более удобную для мечтаний и неги. Освободясь от деловых забот, Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире. Ему доступны были наслаждения высоких помыслов. Он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества. Испытывал безвестное, безыменное страдание и тоску. И стремление куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его бывало Штольц. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрением к людскому пороку, ко лжи, клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы. И вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море. Потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преображаются в стремления. Он, движимый нравственную силою, в одну минуту быстро изменит 2-3 позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом. Вот-вот стремление осуществится, обратится в подвиг. И тогда, Господи, каких чудес! Каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия? Но смотришь, промелькнет утро. День уже клонится к вечеру. А с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова. Бури и волнения смиряются в душе. Голова отрезвляется от дум. Кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно, к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. И сколько раз он провожал так солнечный закат. Наутро опять жизнь, опять волнение, мечты. Он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Яруслан Лазаревич ничего не значит. Выдумает войну и причину ее. У него хлынут, например, народы из Африки в Европу. Или устроит он новые крестовые походы и воюет, решая участь народов. Разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия. Или изберет он арену мыслителя, великого художника. Все поклоняются ему. Он пожинает лавры. Толпа гоняется за ним, восклицая: «Посмотрите, посмотрите! Вот идет Обломов, наш знаменитый Илья Ильич!» В горькие минуты он страдает от забот, перевертывается сбоку на бок, ляжет лицом вниз, иногда даже совсем потеряется. Тогда он встанет с постели на колено и начинает молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю. Потом, сдав попечение о своей участи небесам, делается покоен и равнодушен ко всему на свете. А буря там как себе хочет. Так пускал он в ход свои нравственные силы. Так волновался часто по целым дням. И только тогда разве очнется с глубоким вздохом от обаятельной мечты или от мучительной заботы, когда день склонится к вечеру, и солнце огромным шаром станет великолепно опускаться за четырехэтажный дом. Тогда он опять проводит его задумчивым взглядом и печальной улыбкой и мирно опочиет от волнений. Никто не знал и не видал этой внутренней жизни Ильи Ильича. Все думали, что Обломов так себе, только лежит да кушает на здоровье, и что больше от него нечего ждать, что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали. О способностях его, об его внутренней вулканической работе пылкой головы, гуманного сердца, знал подробно и мог свидетельствовать Штольц. Но Штольца почти никогда не было в Петербурге. Один Захар, обращающийся всю жизнь около своего барина, знал еще подробнее весь его внутренний быт. Но он был убежден, что они с барином дело делают и живут нормально, как должно, и что иначе жить не следует. Глава 7. Захару было за 50 лет. Он был уже не прямой потомок тех русских колебов, рыцарей лакейских, без страха и упрека, исполненных преданности к господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков. Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов. Страстно преданный барину, он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Слуга старого времени удерживал бывало барина от расточительности и невоздержания. А Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет. Прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоить себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно никогда не поступит. Важнее сумм он не крал. Может быть, потому что потребности свои измерял гривнами и гривенниками. Или боялся быть замеченным, но во всяком случае не от избытка честности. Старинный Колеб умрет скорее, как отлично выдрессированная охотничья собака над съестным, которое ему поручат, нежели тронет. А этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить и то, чего не поручают. Тот заботился о том, чтобы барин кушал больше, и тосковал, когда он не кушает. А этот тоскует, когда барин съедает дотла все, что не положит на тарелку. Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет. Что этакого дурного барина еще не слыхано. И капризен-то он, и скуп, и сердит. И что не угодишь ему ни в чем, что словом лучше умереть, чем жить у него. Это Захар делал не из злости и не из желания повредить барину, а так, по привычке, доставшейся ему по наследству от деда его и отца, обругать барина при всяком удобном случае. Он иногда от скуки, от недостатка материала для разговора или чтобы внушить более интереса слушающей его публике, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину. «Мой-то повадился вон все к той вдове ходить!» — хрипел он тихо по доверенности. «Вчера писал записку к ней». Или объявит, что барин его такой картежник и пьяница, какого свет не производил, что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую. А ничего не бывало. Илья Ильич к вдове не ходит, по ночам мирно почивает, карт в руки не берет. Захар неопрятен. Он бреется редко, и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает вид, что моет, да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, то руки у него из черных сделаются только часа на два красными, а потом опять черными. Он очень неловок. Станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку, другая затворяется. Побежит к той, это затворяется. Сразу он никогда не поднимает с пола платка или другой какой-нибудь вещи. Она гнется всегда раза три, как будто ловит ее. И уж разве в четвертый поднимет. А то еще иногда уронит опять. Если он несет через комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол. Сначала полетит одна. Он вдруг делает позднее и бесполезное движение, чтобы помешать ей упасть, и уронит еще две. Он глядит, разиня рот от удивления, на падающие вещи, а не на те, которые остаются на руках, и оттого держит поднос косо, а вещи продолжают падать. И так иногда он принесет на другой конец комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями бросит самое последнее, что осталось в руках. Проходя по комнате, он заденет то ногой, то боком за стол, за стул. Не всегда попадает прямо в отворенную половину двери, а ударится плечом о другую. И обругает при этом обе половинки, или хозяина дома, или плотника, который их делал. У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи, особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними. И все по милости Захара. Он свою способность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, не делая никакого различия в способе обращения с той или другой вещью. Велят, например, снять со свечи или налить в стакан воды. Он употребит на это столько силы, сколько нужно, чтобы отворить ворота. Не дай бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает все убрать, вычистить, установить, живо разом привести в порядок. Бедам и убыткам не бывало конца. Едва ли неприятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесет столько вреда. Начиналась ломка, падение разных вещей, битье посуды, опрокидывание стульев. Кончалось тем, что надо было его выгнать из комнаты, или он сам уходил с бранью и проклятиями. К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием. Все это происходило, конечно, от того, что он получил воспитание и приобретал манеры не в тесноте и полумраке роскошных, прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает чего не наставлено, а в деревне, на покое, просторе и вольном воздухе. Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем, около массивных вещей. Обращался все больше со здоровыми и солидными инструментами, как то с лопатой, ломом, железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь. Иная вещь — подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье. Стоит года 3-4 на месте — ничего. Чуть он возьмет ее, смотришь — сломалась. «Ах!» — скажет он иногда при этом Обломову с удивлением. «Посмотрите-ка, сударь, какая диковина! Взял только в руки вот эту штучку, а она и развалилась!» Или вовсе ничего не скажет, а тайком поставит поскорее опять на свое место и после уверит барина, что это он сам разбил. А иногда оправдывается, как видели в начале рассказа, тем, что и вещь должна же иметь конец, хоть будь она железная, что не век ей жить. В первых двух случаях еще можно было спорить с ним. Но когда он в крайности вооружался последним аргументом, то уже всякое противоречие было бесполезно. И он оставался правым без апелляции. Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал. Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал, но отнюдь не то, которое не спрашивал, хоть виси оно 10 лет. Потом он мел. Не всякий день. Однако ж середину комнаты, не добираясь до углов. И обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не снимать вещей. Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей в кухне и с дворней у ворот, ни о чем не заботясь. Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказания неохотно, после споров и убеждений в бесполезности приказания или невозможности исполнить его. Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью в круг начертанных им себе занятий. Если ему велят вычистить, вымыть какую-нибудь вещь, или отнести то, принести это, он по обыкновению с ворчанием исполнял приказания. Но если б кто захотел, чтобы он потом делал то же самое постоянно сам, то этого уже достигнуть было невозможно. На другой, на третий день и так далее нужно было бы приказывать то же самое вновь и вновь входить с ним в неприятные объяснения. Несмотря на все это, то есть, что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, все-таки выходило, что он был глубоко преданный своему барину слуга. Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая это подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это как на естественное, иначе быть не могущее дело. Или лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так без всяких умозрений. Теории у него на этот предмет не было никаких. Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу. Он не сам выдумал их. Они перешли от отца, деда, братьев, дворни, среди которой он родился и воспитался, и обратились в плоть и кровь. Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом, и даже не считая ничем, а просто бросился бы насмерть точно так же, как собака, которая при встрече со зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, от чего должна броситься она, а не ее господин. Но зато если бы понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз, и от этого бы зависело здоровье или даже жизнь барина, Захар непременно бы заснул. Наружно он не выказывал не только подобострастия к барину, но даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, как сказано, злословил его у ворот. Но все-таки этим только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу, собственно, а ко всему, что носит имя Обломова, что близко, мило, дорого ему. Может быть, даже это чувство было в противоречии с собственным взглядом Захара на личность Обломова. Может быть, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если бы ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это. Захар любил Обломовку, как кошка свой чердак, лошадь стойла, собака конуру, в которой родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него вырабатывались уже свои собственные личные впечатления. Например, обломовского кучера он любил больше, нежели повара. Скотницу Варвару — больше их обоих. А Илью Ильича — меньше их всех. Но все-таки обломовский повар для него был лучше и выше всех других поваров в мире. А Илья Ильич — выше всех помещиков. Тараску буфетчика он терпеть не мог. Но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете. Потому только, что Тараска был обломовский. Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым. Точно так же, как шаман грубо и фамильярно обходится со своим идолом. Он и обметает его, и уронит, иногда, может быть, и ударит с досадой. Но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей. Малейшего повода довольно было, чтобы вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоволением на барина. Иногда даже удариться от умиления в слезы. Боже, сохрани, чтобы он поставил другого какого-нибудь барина не только выше, даже наравне со своим. Боже, сохрани, если бы это вздумал сделать и другой. Захар на всех других господ и гостей, приходивших к Обломову, смотрел несколько свысока, не служил им, подавал чай и прочее, с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которую они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато. «Барин да почивает», — говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы. Иногда вместо сплетней и злословия он вдруг принимался неумеренно возвышать Илью Ильича по лавочкам и на сходках у ворот. И тогда не было конца восторгом. Он вдруг начинал вычислять достоинства барина — ум, ласковость, щедрость, доброту. И если у барина его не доставало качеств до панегирика, он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное имущество. Если нужно было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином. «Вот постой, я скажу барину!» — говорил он с угрозой. «Будет уже тебе!» Сильнее авторитета он и не подозревал на свете. Но наружные отношения Обломова с Захаром были всегда как-то враждебны. Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром. Много надо и с той, и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтобы, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками. Илья Ильич знал уже одно необъяснимое достоинство Захара — преданность к себе. И привык к ней, считая также со своей стороны, что это не может и не должно быть иначе. Привыкший же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог и при всем равнодушии ко всему сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара. Если Захар, питая в глубине души к барину преданность, свойственную старинным слугам, разнился от них современными недостатками, то и Илья Ильич, со своей стороны, ценя внутреннюю преданность его, не имел уже к нему того дружеского, почти родственного расположения, которое питали прежние господа к слугам своим. Он позволял себе иногда крупно браниться с Захаром. Захару он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьке к Илье Ильичу и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократической принадлежностью дома, назначенную для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев барчонка утром и раздев его вечером, остальное время ровно ничего не делал. Ленивый от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню. Не то так по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и с сонной задумчивостью посматривал на все стороны. И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома. Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на побегушках. От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость и жестокость. От этого он ворчал каждый раз, как голос барина заставлял его покидать лежанку. Несмотря, однако ж, на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Он любил даже проводить время с ребятишками. На дворе, у ворот, его часто видели с кучей детей. Он их мирит, дразнит, устраивает игры или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое. А сзади шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбарды. И так Обломов мешал Захару жить тем, что требовал поминутно его услуг и присутствия около себя, тогда как сердце, сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная, никогда не умолкающая потребность жевать влекли Захара то к куме, то в кухню, то в лавочку, то к воротам. Давно знали они друг друга. И давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького Обломова на руках, а Обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем. Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так и Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича. Другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним. Глава 8. Захар, заперев дверь за Тарантьевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что барин сейчас позовет его, потому что слышал, как тот собирался писать. Но в кабинете Обломова все было тихо, как в могиле. Захар заглянул в щель. Что ж, Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой на ладонь. Перед ним лежала книга. Захар отворил дверь. — Вы чего лежите-то опять? — спросил он. — Не мешай. Видишь, читаю. — отрывисто сказал Обломов. — Пора умываться да писать. — говорил неотвязчивый Захар. — Да, в самом деле пора, — очнулся Илья Ильич. — Сейчас ты поди, я подумаю. — И когда это он успел опять лечь-то? — ворчал Захар, прыгая на печку. — Проворен. Обломов успел, однако ж, прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой чтение прервано было с месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул. Потом погрузился в неотвязчивую думу о двух несчастьях. «Какая скука!» — шептал он, то вытягивая, то поджимая ноги. Его клонило к неге и мечтам. Он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но оно было на самом зените и только отливало ослепительным блеском известковую стену дома, за которой закатывалось по вечерам в виду Обломова. «Нет. Прежде дело», — строго подумал он. «А потом...» Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходе. До Ильи Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов. Пение кочующих артистов, сопровождаемое большую частью лаем собак. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты. Он лег на спину и заложил обе руки под голову. Илья Ильич занялся разработкой плана имения. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных коренных статей об оброке, о запашке, придумал новую меру построже против лени и бродяжничества крестьян и перешел к устройству собственного житья-бытия в деревне. Его занимала постройка деревенского дома. Он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат. Определил длину и ширину столовой, бильярдной. Подумал и о том, куда будет обращен окнами его кабинет. даже вспомнил о мебели и коврах. После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которые намеревался принимать, отвел место для конюшен, сараев, людских и разных других служб. Наконец обратился к саду. Он решил оставить все старые липовые и дубовые деревья так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить акации. Подумал было о парке, но, сделав в уме примерную смету издержкам, нашел, что дорого, и отложил это до другого времени. Перешел к цветникам и оранжереям. Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах. До того живо, что он вдруг перенесся на несколько лет вперед в деревню, когда уж имение устроено по его плану, и когда он живет там безвыездно. Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной, а вдали желтеют поля. Солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд. С полей восходит пар. Становится прохладно, наступают сумерки, крестьяне толпами идут домой. Праздная дворня сидит у ворот. Там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка. Девки играют в горелки. Кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени, вешаются ему на шею. За самоваром сидит царица всего окружающего. Его божество. Женщина. Жена. А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки. Накрывался большой круглый стол. Захар, произведенный в мажордомы, с совершенно седыми бакенбардами накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку. Садятся за обильный ужин. Тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его Штольц, и другие все знакомые лица. Потом отходят ко сну. Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья. Мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к подушке. Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья. Вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, своего дома, жены и детей.